818 гуру. И даже несбывающиеся надежды, упование, ожидания и уловленные слова о будущем пусть не убивают устремления и уверенности в конечной победе света. В восприятиях быть могут ошибки, или более отдаленное будущее переносится на ближайшие дни. В основном восприятия верны, но сроки не могут быть точно восприняты, хотя бы только потому, что они сокровенны. Итак, пусть никто и ничто не в состоянии будет поколебать стойкости духа и заставить принять призраки Майи и движения, происходящие во временных и смертных оболочках, за огненную действительность. Утверждается свет перед лицом тьмы, и кого и чего бы то ни было, стремящегося его угасить.